Глава 56. Росрест. Давненько я не слышала этого вопроса, примерно с первого курса. Но тогда понятно, почему он возникал. Все знакомились, определяли свой-чужой. А сейчас-то зачем? Но ответ у меня был. Такой, что не прикопаешься. «Приют имени короля Роланда, а что?» — спросила я равнодушно. «Имени короля Роланда», — повторил парень, нахмурившись. «Это не тот, что сгорел несколько лет назад?» «Ага», — отозвалась я. «В год нашего поступления. А что?» Нолан ответил не сразу. Он немного помолчал, барабаня пальцами по столу. Я не чувствовала никакого беспокойства по поводу этой беседы. В моей легенде все было выверено до мелочей. Сказывалась семейная вековая практика. Чего эта практика не предусмотрела, так это визит в родовой замок некромантов. «Понимаешь, Роуз», — медленно проговорил Нолан, — «так получилось, что я показал тебе родовой меч, и ты его обнажила». «И?» — приподняла я брови, не совсем понимая, к чему клонит парень. «Если бы ты была простой смертной или обычным магом, то обратилась бы в умертвие быстрее, чем я вырвал этот меч из твоих рук», — пояснил некромант, переведя на меня внимательный взгляд зеленых глаз. Я нервно сглотнула, впервые осознав весь сакральный смысл пословицы про любопытство и кошку. Мысли судорожно заметались. Если сейчас начнутся логичные, в общем-то, вопросы, то что делать? Врать до упора, открыться, бежать? Пересечь болото для меня не проблема. Но это ж сколько, я их пересекать буду. И пока я проигрывала бесконечные кошмарные сценарии в голове, Нолан проговорил. «Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но велика доля вероятности, что ты бастард одного из сильных магических родов». В логике некроманту не откажешь. Пришлось отвернуться к окну и сделать глубокое задумчивое лицо. «Можно попробовать найти твоих родителей, твою семью», — закончил мысль Нолан. «Можно, но лучше не надо, а то папеньку сердечный удар хватит, и маменьку, и все семейство». «Это очень щедрое предложение с твоей стороны», — произнесла я. «Но, думаю, не стоит». «Почему?» — совершенно искренне удивился Нолан. «Я не хочу», — сухо произнесла я, посмотрев на некроманта и выдержав внимательный взгляд его ярко-зеленых глаз. «Это достаточная аргументация?» Мы смотрели друг на друга, и каждый пытался заглянуть другому в голову. Почему я отказываюсь? Почему он хочет мне помочь? Какие тайны скрываются за этими вопросами и этими ответами? Но Нолан был аристократ в самых лучших смыслах этого слова. Не стал давить и выпытывать, не стал спорить. Просто кивнул и ответил. «Хорошо, но если ты передумаешь, дай мне знать». «Спасибо», — глухо отозвалась я, так до конца и не поняв. Догадался ли он о том, кто я? Или нет?